Глава 10. Я помню ту хижину в лесу, наш быт, если так можно выразиться. Помню, как Брандо пришел и принес тогда мне еду. Жареное мясо и сосиски. Я не ела ни первого, ни второго. Я вообще мясо не ем. Мне жалко животных. Когда я впервые не притронулась к еде, он не обратил внимания, но когда спустя 2 дня не съела ни крошки, бандит разозлился. Ему это не нравилось. А я поняла, что это мой козырь. Единственный, пожалуй, конечно же, я им воспользовалась. Я объявила Брандо голодовку. Если он не вернет меня домой, и продержалась ровно 3,5 суток, прежде чем у меня закружилась голова. Помню, как тогда Александр отпаивал меня сладким малиновым чаем и притащил целый пакет всякой зелени, орехи, фрукты и овощи. Он сам готовил мне салаты, потому что у меня не было сил. Ха, думаю, он просто не хотел, чтобы я померла с голоду. Я тогда ему была нужна живой. Так мы и жили. Ели всегда вместе. Я лопала свои овощи, а он ел жареное на костре мясо, дичи, грыз его точно дикий зверь. Этот лес, он был таким необычным. Там жили десятки белочек. Они совсем не боялись рук. Были зайцы и птички, даже лисы. А еще однажды я поймала ежика возле хижины и притащила его в дом. Брандо тогда не было целых 3 дня подряд, и я испугалась. Я замерзла, пыталась впервые в жизни растопить печку, но мне ничего не вышло. Хижина задымилась, я едва не сделала пожар. Помню, что Брандо тогда пришел, потушил все и отпустил моего любимого ежа на волю. Мне назло 100%. Он так меня наказал, отобрал моего друга, а я расплакалась и впервые сказала, что ненавижу его. Он ответил мне тем же. Мы так и жили в нашей обоюдной ненависти. В лесу среди зайцев и ежей. Мы после того случая не целую неделю не разговаривали. У меня за это время дико просто спутались волосы, они быстро превратились в колтуны. Я пыталась пальцами их распутать, но тщетно. Когда же я проснулась следующим утром, то увидела на столе деревянный гребень и прекрасную заколку с розовыми камнями. Это волк принес мне их. Я взяла. Не потому, что была не гордая, а потому, что не хотела терять волосы из-за этого бандита. Когда же Брандо вернулся в хижину и увидел эту заколку в моих волосах, на его лице красовалась самодовольная ухмылка. Ох, как же я ее ненавидела. Она всегда означала, что Бэмби слабая, а волк силен. Я трясусь от страха, но Брандо привозит меня к моему подъезду. Уже рассвело, светло стало. Александр глушит мотор и наклоняется вперед, опираясь на руль лбом. И все, он молчит, и я не знаю, что делать. Что сказать свое оправдание, но я не просила его помогать мне. Его шелковые черные волосы красиво уложены назад. На виске капелька пота, он тяжело дышит, словно ему больно, хотя я сомневаюсь, что этот бандит способен чувствовать боль. Осторожно протягиваю руку, словно к зверю дикому подхожу. Я ни разу сама к нему не прикасалась. «Вам плохо?» «Да». Басит не поворачивается даже ко мне. «Попала так попала. Что делать? Позвони Даше?» «О, нет, тогда мне не то, что в клуб. Мне вообще всякие прогулки будут запрещены навеки». «Вы можете умыться у меня в квартире». «Не знаю, чего я стала такой доброй, но он защитил меня, и это у него сейчас из руки стекает кровь». «Незнакомых нельзя пускать в дом, девочка». «Я вас знаю и помню». В этот момент Брандо блеснул на меня своими янтарными глазами, и я тут же пожалела, что сама пригласила его в квартиру. Сама же. Спустя 5 минут мы уже у двери. Я запоздала, понимая, что проворонила даже ключи, и тогда Александр достает ключ из своего кармана, и он подходит. Его ключ подходит к моему замку. Это как? «У вас ключ от моей квартиры? Откуда?» Поднимаю голову, встречаюсь с его взглядом, потемневшим сейчас и злым. «От верблюда». «Боже, узнаю свой брелок на этом ключе». «Ах, да, это мой». Отлегло от сердца, потому что мысль о том, что Саша все это время мог спокойно проникнуть в мое жилье, провоцирует дрожь. Мы входим, тут же топаю на кухню, достаю аптечку. Брандо идет в ванну, сразу и уверенно. Так, словно знает, где она находится. Он не может знать, у него ведь нет ключа от моей квартиры, да? Сама быстро плескаю воду себе в лицо. Я продрогла, испугалась, и это все неправильно. Ставлю чайник чисто по привычке. Выгружаю из аптечки бинты и активированный уголь. Собственно, на этом аптечка закончилась. Где у тебя полотенце? Сейчас. Блин. Я не ждала гостей как-то. Я Брандо не ждала никогда. И никогда бы не пустила его к себе в дом, если бы не экстренная ситуация, как сегодня. Открываю шкаф, достаю свое полотенце. Иду к ванной, стучу. Двери распахиваются. Брандо быстро хватает полотенце, а после выходит, и я едва не выпускаю чашку из рук, когда он входит на кухню в одних только брюках. Вообще-то я тут. Я тоже тут. Ой, закатываю глаза. Александр рубашку снял, держит ее сейчас в руке. Хотя рубашка это назвать сложно. От нее остались одни лишь тряпки, которые он сейчас демонстративно показывает мне. Я дам вам что-то надеть. Аптечку лучше дай. Протягиваю ему небольшую коробку. Брандо роется в ней, а после его лицо искажает недовольство. «И это все? «Ну да». «А где жгут?» «Нет его. Я же не сдаю кровь на даму». Он недовольно поджимает губы, а после садится на стул и кладет свою руку. Я же не могу спокойно смотреть на нее, там точно перелом. И кость. Боже, она же торчит сейчас из раны, образуя огромную гематому. Иди, помоги мне. Я не могу, не могу смотреть туда. Боже, это кошмар, я не могу, это слишком. Алиса, мать твою, иди сюда. Мне станет плохо, я не выношу вида крови. А когда я тут подохну, лучше станет. Тяжелый вдох, подхожу к нему ближе. Ты мне помогаешь? Ага. А как ты можешь мне помогать закрытыми глазами? Бэмби, глаза открой. Давай, я сам не справлюсь. Ай, сглатываю, распахиваю глаза. А там эта кость сияет. Александр тяжело дышит. Как он еще не орет от боли, ума не приложу. Водка есть? Нет, конечно. А что есть? Спирт, коньяк, что угодно. Средство для снятия лака дать? Ёпт, не надо. Глаза закатывает, взмахивает своими длинными черными ресницами. Опасный злой волк. И он у меня сейчас дома. Как мне сложно в это поверить, а еще мне сложно не смотреть на его голый торс, который я вижу сейчас впервые в жизни. Боже, Господи, помоги. Мы тогда в хижине ночевали, каждый в своем углу. Брандо даже ширму протянул, чтобы меня такую ненавистную ему не видеть. Теперь же я вижу его во всей красе. Да, красе, потому что он очень красивый. Такой, что мне почему-то хочется прикоснуться к его груди, каменному торсу. Алиса, дай бинт. Кожа смуглая, отливает бронзой, грудь покрыта черными волосами, опасная дорожка, спускающаяся вниз под его ремень. И кубики пресса у него. Раз, два, три, четыре. Стоп, Алиса, перестань. А что там ниже? Ну так, чисто теоретически интересно. Мы тоже должны на курсе рисовать ню. Бэмби, ку-ку! Боже, я засмотрелась на Александра, а теперь прихожу в себя, когда он щелкает пальцами у меня перед глазами. Что? Бин, подай, и книжку какую-то. А какую? У меня тут есть Гюго, или вы не очень классику? Любую, блядь, да любую, быстрее! Делаю, как велит. Брандо делает нечто вроде шины, пытается остановить кровь, которая за это время успела натечь целую лужу, а после поднимает руки. «Сними с меня ремень». «Кажется, мне это послышалось, но нет». «Что, простите?» «Блядь, да чего ты мне выкаешь? Я тебя не Савелий». «Извините, извини». «Ремень с меня сними, не дотрогай, я жду». Сказать, что я удивлена, это ничего не сказать. Смотрю на Брандо, на его ремень, голый торс и после снова на Брандо. «Это же надо его коснуться». Но я не могу. Зачем мне снимать с вас ремень? С тебя, то есть. Хочешь, чтобы я прямо здесь ноги протянул от потери крови? Или ты меня боишься, Бэмби, м? Поднимает бровь, и ему вроде как больно же должно быть, но больно почему-то мне смотреть на его сломанную руку. Я тебя не боюсь, еще чего. Хмурюсь и, преодолевая вселенский стыд вперемешку со стеклянным страхом, подхожу ближе к Александру. И это... Но ремень с него снимаю. Пытаюсь точнее снять, а он, как назло, не поддается. Дергаю там внизу пряжку у его паха. Ох, становится жарко и холодно одновременно. У него там это... Что-то сильно выпирать при этом начинает. «Но что ты там возишься? Быстрее!» Саша тяжело вздыхает. Почему-то он раздражен. И что ему не нравится? Ума не приложу.